«Правда, мы в затруднительном положении», — сказал он. «Но если бы мне удалось выбраться из этого дома на полчаса, все еще могло бы быть хорошо, и свадьба не состоялась бы». «А что касается львов», — поддразнила его девушка, — «то они будут изгнаны?» «Прошу извинения», — сказал Дик. «Я говорю, вовсе не хвастаясь, а прося помощи или совета. Потому что если мне не удастся пробраться из дома незамеченным часовыми, то я не смогу ничего сделать. Пожалуйста, поймите меня правильно». «С чего это ты говорила, что он не отёсан, Джоанна?» — осведомилась молодая девушка. «Я утверждаю, что речь его всегда находчива, нежна или смела, смотря по его желанию. Чего тебе еще?» «Да», — со вздохом и вместе с тем с улыбкой проговорила Джоанна. «Правда. Моего друга Дика подменили. Когда я видела его, он был действительно груб. Но это ничего не значит. Надежды на перемену моей горькой участи все же нет, и я должна стать леди Шорби». «Ну», — сказал Дик, — «я попробую рискнуть. На монаха мало обращают внимания. И если я мог найти добрую фею, которая привела меня наверх, то смогу найти и другую, которая сведет меня вниз. Как имя этого шпиона?» «Реттер», — ответила девушка. «Но что вы хотите сказать, укротитель львов? Что вы думаете сделать?» «Попробовать смело выйти из дома», — ответил Дик. «И если меня остановят, не терять присутствие духа и сказать, что иду молиться за Реттера». «Выдумка не из хитрых», — заметила девушка, — «но, может быть, удастся». «В затруднительных обстоятельствах главное дело не в выдумке, а в смелости», — сказал молодой Шелтон. «Вы говорите правду», — сказала она. «Ну идите, и да поможет вам небо». «Вы оставляете здесь бедную девушку, которая любит вас всей душой, и другую, которая искренний друг ваш. Будьте благоразумны ради них и не подвергайте себя опасности». «Да», — прибавила Джоанна, — «иди, Дик. Опасность одинаково велика, останешься ли ты здесь или уйдешь. Иди. Ты уносишь с собой мое сердце, да сохранят тебя святые». Дик прошел мимо первого часового с таким уверенным видом, что тот только потоптался на месте и пристально взглянул на него. Но на второй площадке часовой преградил ему путь копьем и спросил его, зачем он идет. «Мир вам», — ответил Дик. «Я иду помолиться над трупом бедного Реттера». «Может быть», — сказал часовой, — «но одному идти не позволяется». Он нагнулся над дубовыми перилами и пронзительно свистнул. «Идут!» — крикнул он и затем сделал знак Дику, чтобы тот шел дальше. Внизу лестницы его ожидала стража. Когда он снова повторил свой рассказ, начальник отряда велел четырем солдатам проводить его до церкви. «Не упустите его, молодцы!» — сказал он. «Отведите его к сэру Оливеру. Вы отвечаете за него жизнью». Двери открылись, и двое людей взяли Дика с обеих сторон за руки. Один из воинов шел впереди с факелом в руке, а четвертый замыкал шествие с натянутым луком и со стрелой наготове. В таком порядке они прошли по саду в глубокой ночной тьме, при падающем снеге, и подошли к слабо освещенным окнам церкви аббатства.